Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я хочу подсуммировать то, что было сказано в предыдущих беседах нашей серии о историчности Иисуса Христа. В предыдущих беседах я говорил о исторических документах, подтверждающих существование Иисуса Христа. Данные об этом записаны в светской литературе, у историков, философов, государственных служебных репортах, инструкциях, еврейской религиозной литературе, а также христианской духовной литературе и Евангелия. Многое, о чем писалось в этих документах, подтверждается археологическими раскопками. Когда мы говорим о христианских источниках, Евангелиях, посланиях, свидетельствах отцов церкви и христианской религиозной литературе, как Дидахе или Диатессерон, иных произведениях, то на это кто-нибудь из наших уважаемых слушателей может возразить, говоря: «Но ведь это все написано христианами, и поэтому оно может быть односторонним свидетельством». Да, писатели всех вышеупомянутых произведений были христианами, но до своего обращения в христианство, ведь они были неверующими и язычниками, врагами и гонителями христиан, каким, например, был весьма религиозный до своего обращения апостол Павел. Если бы мы хотели узнать что-нибудь о интересующем нас человеке, то прежде всего мы спросили бы о нем у его друзей, а потом мы бы спросили у его врагов или недоброжелателей этого человека, что они нам скажут о нем. После того, когда бы мы узнали, что о нем думают его друзья и враги, то для нас было бы нетрудно составить свое мнение и сделать надлежащий вывод о этом человеке. Имея свое личное мнение, мнение его друзей и мнение его врагов, приблизительно подобный метод я предлагаю вам в моей заключительной беседе. В приводимых документах его врагов или недоброжелателей я приводил исторические свидетельства историков, государственных деятелей, философов, критиков, циников и много иных. Например, Корнилий Тацит, римский историк, Лукиан, сатирик и циник, Иосиф Флавий, еврейский историк и генерал еврейского восстания в Иудее, Светоний, римский историк, Плиний, младший государственный деятель и правитель Битинии, царствование императора Траяна, Таллус, самаритянский историк, из писем Мара бар Сарапиона, из еврейского Талмуда. Все эти люди в большей или меньшей мере были враждебно настроенными к христианам, или же были равнодушными к ним, но писали о них по своим служебным обязанностям, как историки или государственные деятели. Говорили о Христе и христианах положительно или отрицательно, это как им подсказывала их совесть или их убеждение. Но все эти люди признавали историческое существование Иисуса Христа. Наверное, все они были бы безмерно удивлены, если бы кто-либо им сказал, что Христа не существовало. Когда мы говорим о историчности Иисуса Христа, то мы принимаем в соображение такие факты. Иисус не был обыкновенным человеком, как мы с вами. Он был не только великим и славным в своих делах, но мы говорим о нем как о уникальной сверхъестественной личности, как о Сыне Божьем, о котором было предсказано пророками за много лет наперед до его рождения. Не только о нем говорили пророки, но сам Бог сказал Адаму и Еве, что он пошлет им Спасителя, чтобы он искупил первородный грех. Поэтому апостол Павел называет его Адамом Вторым. Что же было предсказано пророками о обещанной Богом личности Мессии? Первое. О его сверхъестественном рождении предсказывалось, что он должен родиться не так, как рождаются все люди. А о нем, то есть Мессии, было предсказано, что он родится от девы, не познавшей мужа. В древнееврейском языке существовало два слова для определения этого наименования или понятия. Первое слово «алма» и второе «бетулах», что означало «молодая девушка до замужнего возраста». Духу Святому было угодно, чтобы Исаия употребил это первое слово «алма». Об этом пророчествовал Исаия за 700 лет до его выполнения. Цитирую. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Исаия 7:14. Выполнилось это пророчество, цитирую. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он тайно помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, родила она сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Матфея 1 глава 18-19 стихи и 24-25 стихи. Второе. Мессия должен быть сыном Божиим. Пророчество об этом. Возвещу определение. Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2:7. Третье. Мессия должен произойти от семени или родословной Авраама. Бытие 22:18. Пророчество выполнилось у Матфея в 1 главе в 1 стихе. Четвертое. Из колена Иудина. Пророчество об этом Бытие 49:10 выполнилось Лука 3:23-33. Пятое. Мессия Христос должен родиться в Вифлееме. Пророчествовал об этом пророк Михей. 5 глава 2 стих. В Израильском царстве было два Вифлеема. В Иудее, родине царя Давида, недалеко Иерусалима, и второй Вифлеем в колене Завулоновом. В одной большой американской газете была помещена статья одного автора, который писал о рождении Иисуса Христа. И он написал, что Иисус родился в колене Завулоновом. И это было ошибкой. Дух Святой, открывая это пророчество Михею о рождении Иисуса Христа, внушил ему добавить слово «Ефрафа». «И ты, Вифлеем Ефрафа». У людей могут быть ошибки вследствие незнания или технических причин, но в Слове Божьем не может быть ошибок. Цитирую это место. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, одней вечных». Михея 5:2. Исполнение пророчества. Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни цара Ирода. Матфея 2:1. Шестое. Мессия будет творить чудеса. О творимых Иисусом чудесах много написано в светской и духовной литературе того времени. Одним из актов обвинение против Христа было то, что Он творит чудеса силою Вельзевула. Седьмое. Его должен предать один из Его учеников за 30 серебряников, Иуда. Иуда предал Его за 30 серебряников. Увидевши, что Его усудили, раскаялся, бросил деньги священникам в храме, пошел и удавился, то есть повесился. Восьмое. Он должен быть распят на кресте. У евреев не практиковалось юридически этого рода наказание, а евреи побивали камнями. По приговору Пилата Иисус был приговорен к смерти и был распят на кресте. Девятое. После смерти на кресте Мессия должен в третий день воскреснуть. В третий день Он воскрес по Писанию. Об этом свидетельствуют многие исторические документы и происшедшая перемена в жизни и поступках Его учеников, свидетельствующая, что они были свидетелями Его воскресения и были убеждены в этом. Десятое. Он должен вознестись на небо, чтобы, вознесшись, сесть по правую сторону своего небесного Отца. А это означает, что Он должен принять от Отца Своего власть и силу на небе и на земле. В предыдущих беседах я говорил о 61 предсказанном пророчестве о Мессии. Все они исполнились в жизни Иисуса Христа. Нужно заметить, что предсказанных в Ветхом Завете пророчествах о Иисусе Христе есть гораздо больше. Кому, кроме Иисуса Христа, можно отнести все эти пророчества? В следующей беседе я расскажу, что говорит профессор Пётр Стонер в книге «Наука говорит» на основании закона вероятности о 8 предсказанных пророчествах. До следующей встречи в эфире. Желаю вам доброй ночи.